Даже я не ожидала, что он так скоро появится у меня. Блестящие зеленые глаза с наслаждением разглядывали усиливающуюся бледность Полли. Могу представить, какую сцену ты ему закатила. Это была твоя первая ночь в новом доме, а твой муж сбежал ко мне. Ты лжешь! Я не верю тебе. Та ночь для Полли стала первой брачной ночью. Рауль не мог прийти к ней в постель прямо от Нелины. Не мог. Но ведь он уезжал кататься верхом. В глубоком отчаянии Полли стала вспоминать, что он сказал ей тогда. Будто он встретил соседа. А Нелина — их соседка. По сути дела, Рауль даже не солгал. Слуга наполнил бокал Полли. Рауль приехал ко мне поговорить. Ему нужна настоящая женщина, а не девочка-подросток. Полли сделала демонстративный глоток. «Ты нужна ему, как собаке пятая нога!» — громко сказала Полли и тут же нахмурилась, поскольку Мелина что-то быстро сказала присутствующим по-испански. «Надеюсь, при нашей следующей встрече ты будешь чувствовать себя лучше, Полли», — заботливо обратилась к ней Мелина, поднимаясь. «Я сам провожу наших гостей, дорогая», — раздался над ухом леденящий душу голос. «Не смей вставать с места. Если ты встанешь, то обязательно упадешь. А если упадешь, я засуну тебя под холодный душ. Очень холодный душ». Ей пришло в голову, что Рауль слышал ее последние резкие слова в адрес Мелины. Прикованная к месту его приказом, она наблюдала за уходом гостей, ловя сочувственные взгляды и слыша перешептывания. Над ней склонился Патрик и, нахмурившись, спросил: «Вы будете в состоянии встать завтра в 6 и спуститься к конюшням?» Полли решительно кивнула. Пару минут спустя вернулся Рауль, схватил Полли и поставил ее на ноги. «Но почему я такая несчастная?» Вдруг разразилась она отчаянными рыданиями. Застигнутый врасплох, Рауль инстинктивно прижал жену к себе и пробормотал ей в макушку несколько слов по-испански. Голос звучал ласково, и Полли решила, что он сказал что-то хорошее и успокаивающее. «Я не должна была пить так много. Я чувствую себя ужасно», — рыдала Полли, не в силах остановиться. Она то крепко хватала Рауля за лацканы смокинга, то отталкивала. Ее захлестнул океан обиды на Рауля, на Мелину, на себя. Рауль подхватил жену на руки, принес в спальню, бережно опустил на кровать и стал снимать с нее туфли. «Господи, эта головная боль сведет меня с ума!» Теперь почти не плакала, а тихонько ныла. «Так бывает с теми, кто выпьет лишнего», пробормотал Рауль, расстегивая молнию на ее платье. Он освободил ее от платья и стал массировать ей плечи. «Ты очень напряжена?» — пробурчал он. «Расслабься. Я сделаю массаж, а потом принесу тебе болеутоляющее». «Интересно, он слышал ее слова, сказанные Мелине напоследок?» «Ты на меня злишься?» — шепотом спросила Полли. «Конечно, ведь ты весь вечер флиртовала с Патриком». «Я? Флиртовала? Хотя Патрик мне нравится», — честно призналась она. «Это заметно», — проворчал Рауль. «Я не думал, что ты себя плохо чувствуешь. Зачем же ты тогда так много пила?» «У меня уже болела голова, когда я спустилась к гостям». «Следовало мне сказать», — проворчал Рауль. Мелина обмолвилась, что вы обсуждали с ней нашу ежегодную фиесту. Полли напряглась. «О, я не помню. У меня голова раскалывалась. Но я вижу, вы с Мелиной добрые друзья». «Да», — легко признал Рауль. «А когда ты пригласил ее к нам на обед?» «В тот вечер, когда ездил проведать деда Фиделио. Он управляющий на ранчо Мелины», — ответил Рауль. «Да? Да!» Полли судорожно сглотнула, пытаясь осознать услышанное. «Значит, в ту ночь Рауль ездил вовсе не к Мелине, а к деду, чтобы рассказать ему о правнуке. И там он случайно встретил ее. А может, и специально, но только чтобы сообщить о своей женитьбе?» Как только Полли показалось, что она расставила все по своим местам, огромная тяжесть свалилась с ее души. «Я ужасно устала», — призналась она. В это время Рауль уже надевал на нее свою шелковую пижаму. Он даже заботливо закатал рукава. «У меня есть вилла на побережье. Мы могли бы провести там несколько дней?» «Звучит заманчиво», — пробормотала Полли и провалилась в сон.